знает нас. И мы выходим в марево рассвета, и тот амурский гармонист играет вальс. Вся жизнь пройдет за эти три куплета, и вся воля и неволя пробегут во весь опор. Черный ворон, белый лебедь, черно-белый приговор. Все сгорело, как солома, пронеслось на всех парах. От детдома до дурдома в красноярских лагерях. Лают так, что ёжится барак, лютуют лохра и самоохрана. А я не злой ни на людей, ни на собак, но в пять подъем начальник — это рано. И вся воля и неволя пробегут во весь опор. Черный ворон, белый лебедь, черно-белый приговор. Все сгорело, как солома, пронеслось на всех парах. От детдома до дурдома в красноярских лагерях. Опять сегодня нормы не одюжим. Собаки злобно смотрят прямо мне в глаза. Они меня бы схавали на ужин. Их вся воля и неволя пробегут во весь опор. Черный ворон, белый лебедь, черно-белый приговор. Все сгорело, как солома, пронеслось на всех парах. От детдома до дурдома в красноярских лагерях. Это глянет Феликс легендарный и спросят оба эти два большевика, за что я им такой неблагодарный. И вся воля и неволя пробегут во весь опор. Черный ворон, белый лебедь, черно-белый приговор. Все сгорело, как солома, пронеслось на всех парах. От детдома до дурдома в красноярских лагерях. Горело, как солома, пронеслось на всех парах. От детдома до дурдома в красноярских лагерях. От детдома до дурдома в красноярских лагерях.